Глава вторая. Новая Земля, 24-й год, 6-й месяц, 32-е число, 27:10. Я лежал на спине и смотрел на звезды. Столько звезд я еще не видел никогда. А яркие какие. Я взял ПМВ и огляделся. В бледно-зеленом свете прибора ночного видения я мог рассмотреть каждый камень ущелья. Попасть в наш провал можно было только здесь, по каньону, прорытому рекой. Эдакий коридор почти полкилометра и два десятка метров шириной. Я лежал на скале, а прямо подо мной бурлила река. Дальше виднелась наезженная колея, а под самой скалой напротив густо росли кусты и деревья. Видно было каждую травинку. Хорошая ночь, тихая. Справа треснула ветка. Под деревом мелькнула тень. Еще. Еще. Так, четверо. У всех приборы ночного видения и какие-то натовские винтовки. Кажется, бельгийские FM-FAL с глушителями. Слева еще тени. Всего семеро. А где машина? Неужели они пешком? Я взял уоки-токи и прошептал. База струне. Мэйдэй. Повторяю. Мэйдэй. Семеро. Вооружение однотипное. У всех приборы ночного видения. «Это Жанна», — ответили в наушнике. «Поняла. Поднимаю всех, занимаем позиции. По готовности сообщу». «База струне. Подошли еще трое. Общее количество 10 целей. Транспорта нет». «Поняла вас, струна. Девочки уже на местах». «Всхлип. Гена, нас же не убьют». «Ну что я мог сказать?» Что вообще говорят в таких случаях? Все будет хорошо, Жанночка. Я вас в обиду не дам. Ну или как там положено женщину успокаивать? Я огляделся. Девочки за день натащили на пост каких-то покрывал, подушек. Где только взяли. Я не сразу нашел свой арбалет. Еще староземельный. Я купил его сразу после выхода в отставку и успел сделать не больше сотни выстрелов. Ничего, сейчас наверстаю, колчан. Так, два десятка алюминиевых стрел с остальными серрейторами. В расчете на кабана брал. Первый противник остановился и поднял кулак. Ага, увидел мою веревочку. Со взрывчаткой у нас туго, и я сделал простую сигнализацию из натянутой ветки и консервных банок. Группа присела и замерла. Ага, обезвредил, называется. Разрезал и все. Ветка разогнулась. И привязанные к ней банки противно забринчали. Группа противника мгновенно рассыпалась в кустах. Последний был прямо напротив меня. Я задержал дыхание и нажал спуск. Тетива сказала «Дум!» И штурмовик плавно завалился в кусты. Рычаг на взвод. «Так, кого я еще хорошо вижу?» «Первый. Но это мне не подходит». Слева из кустов показалась голова в камуфлированной бандане. В зеленом свете ПНВ... Противник выглядел, как оживший мертвец. «Ничего, сейчас мы тебя упокоим». «Это хорошо, что ты каску не носишь». Голова, с торчащей из лба стрелой, исчезла в кустах. Отряд не заметил потери бойца. «Это хорошо». Группа сделала следующую остановку. «Ага, еще одна веревочка». «У меня их три». На этот раз первый зачем-то подозвал остальных и указал им на натянутую веревку. «Ну да». Их же там две подряд, не перешагнешь. Задумка сработала. Я достал последнюю эвку, выдернул кольцо и аккуратно забросил гранату в середину группы. Рвануло знатно. Группу разметало по стенам прохода. Сосна, стоявшая на склоне, щедро засыпала место взрыва шишками. Я вскинул ремингтон и поспешно дострелил всех, кого увидел. База струне. Все чисто. Оставайтесь на позициях, как поняли. Это база. Гена, ты их всех убил? Нет, им стало стыдно, и они сами застрелились. Из гранатомета. Оставайтесь на позициях, конец связи. Интересно, где же их транспорт? И почему они в форме? Это ничуть не характерно для бандитов, зато типично для воинских подразделений. Раздался рев мотора. Не меньше 5 литров объем, машинально прикинул я, по противоположной скале мазнуло светом. Не фары. А что? Я не сразу сообразил, что противник, как и я, носит ПНВ и подсвечивает дорогу инфракрасным фонариком. Между скал появилась машина. Ого, это «Хамви». Армейский открытый внедорожник без дверей и крыши. Капот парит в зеленом свете. На машине установлена турель с пулеметом. Что-то крупное. Кажется, М2 «Браунинг». Вот уж дура. Жахнет, мало не покажется. Так, водитель и еще один, похоже, офицер. До меня машине метров 100. До нужной точки 80. 50. 20. Я залег. Последнюю гранату я днем положил прямо на дороге. Вытащил кольцо и придавил чеку тяжелой веткой. Человек перешагнет, зверь тоже. А вот автомобиль ветку обязательно сдвинет. Так и получилось. Взрыв прогрохотал по ущелью. Деревья возмущенно закачали ветвями. Хамви подпрыгнул и упал обратно на колеса. Это только в голливудских фильмах машина от взрыва переворачивается и загорается. В жизни все прозаичнее. Машина стоит, как ничего и не было, даже двигатель не заглох. Только пассажиры мотают головами, отходя от шока. Мне понадобилось 3 секунды, чтобы расстрелять всех в машине. Люблю свой Ремингтон. Их было 12. На одной машине они приехать не могли, значит, где-то еще как минимум одна. База Струне. Это база. Гена, ты живой? Что там грохотало? Жанна, как вы? Девочки волнуются, но у нас все в порядке. Отлично. Садитесь в Ниву и выдвигайтесь ко мне. Конец связи. Едва я успел спуститься со скалы, послышался шум мотора и по кустам забегал свет фар. Вот блин, забыл девчонкам сказать, чтобы фары не включали. Видно же, мало ли что там у этих припрятано. Машина подъехала, девушки вывалились из нее и обступили меня. Так, девушки, ваша задача — собрать все, что здесь есть. И подберите мне комок почище. А ты куда? Жанна взволнованно посмотрела на меня. В глазах был страх. Смотри, их 12. Машина 7-местная. Значит, где-то еще как минимум одна. Ты один пойдешь? Нет, блин, все пойдем. Строим из песни, чтобы нас расстрелять проще было. Не волнуйся, все будет хорошо. Я обнял девушку за плечи и почувствовал, как она дрожит. Надо же, она бита незаметно. Держит себя в руках. Правильно я ее старше назначил. Я переоделся в подготовленный черный камуфляж, повязал на голову бандану и взял трофейную ФН-ку. Магазин полный. Еще пару на всякий случай. Нож за пояс, арбалет с колчаном за спину. Под бандану засунул инфракрасный фонарик. Отлично. Руки свободны. Новая земля, 24-й год, 6-й месяц, 33-е число, час 22. Второй Хамви стоял прямо перед въездом в каньон. В нем было двое. Водитель и пулеметчик. Оба тревожно оглядывались. Водитель судорожно давил кнопку рации. Волнуются. Незаметно снять я могу только кого-то одного. Второй может быть проблемой. Тогда однозначно пулеметчик. Я стоял в 20 метрах от машины, между двух рядом стоящих деревьев, и отчаянно надеялся, что меня не видно. Есть смысл использовать арбалет. С 20 метров я не промахнусь. Выстрел. И пулеметчик заваливается за борт автомобиля. Надо же, в грудь попалил. Оцелился ведь в голову. Нервничаю. Водитель оглянулся, что-то сказал и вскочил с места. Я отбросил арбалет, схватил винтовку и пустил в сторону Хамви длинную очередь. Водитель упал. Я замер. От машины послышалось шевеление. Значит, не добил. Плохо. И я его не вижу. Это еще хуже. Над капотом показалась каска, надетая на какую-то палку. Дурак, что ли? Ага, вот и ноги за колесом. Я как можно тише опустился на землю. Так, это у нас ноги. Это то, откуда они растут. ФН-фал не СВД, но я попробую. Тем более с ночным прицелом. От машины раздалась длинная очередь. Пули застучали по ветвям где-то далеко наверху, и на меня посыпались листья. Нервничаешь? Ну-ну. Спаренный выстрел, и водитель падает на спину. Контроль. Ну вот теперь все в порядке. Я подошел к машине и занялся мародеркой. Простреленную, окровавленную одежду брать не стал, а вот оружие, снаряжение и боеприпасы собрал все. Свалил все за вторым сиденьем внедорожника под турель с пулеметом. Завел машину и не спеша поехал к своим. База Струне. Это база, Гена. Геночка, ты живой? «Живой, живой. Еду к вам. Не пристрелите меня с испугу. Конец связи. Обратно я добирался на трофейном «Хамве» и понял, что проехать мимо точки поста точно не смогу, даже если и не было бы взорванной машины. Девчонки устроили шум, бегали, кричали. В общем, демаскировали позицию как могли. Мне стоило большого труда собрать всех и успокоить. «Девушки, вы понимаете, что нам надо убираться отсюда?» «И как можно быстрее», — сказала Роза. «Так точно. Обратите внимание, это не бандиты. Однотипное оружие и обмундирование, одинаковые машины. Опять же, я наблюдал их действия на марше. Тактики никакой, но заметно, что это организованное подразделение. Явно. А из этого что следует?» Девушки замерли и во все глаза смотрели на меня. В свете двух фар зрелище было жутковатое и немного сюрреалистичное. Меня трясло. Пошел адреналиновый отлив. Голос дрожал. Наваливалось чувство страха и усталость. Хотелось плюнуть на все и лечь спать. Но сейчас было не до того. Я включил старшину, маскируя дрожащий голос за короткими и четкими командами. «А значит, мы быстро, еще до рассвета, собираем все, что осталось в городке, и рвем когти». «Почему?» — почти без акцента спросила Карлыгаш. «Потому что кто-то их сюда послал. Видимо, у этого кого-то здесь осталось что-то важное или кто-то важный. После того, как группа не вернется и не выйдет на связь, как вы думаете, каковы будут действия их командования?» «Какие?» — тихо спросила Роза. «Послать группу посильнее, уже нормально подготовленную и организованную. Эти-то шли как на детский утренник, почти не маскируясь, поэтому командую». «Фарида!» «Зульфия, Гюльчатай», — тихо добавил я. «Шалят нервишки-то». Роза нервно хихикнула, остальные недоуменно переглянулись. «Снова. Фарида, Карлыгаш, под командованием Жанны выдвигаетесь в лагерь. Час вам на сборы. Через полтора часа ждем вас обратно. Брать только самое нужное. Транспорт Нива. Старшая Жанна. Не забывайте про связь. Вперед!» Я посмотрел на переглядывающихся девушек и как можно мягче добавил. «Девушки, поторопитесь. Надо отсюда бежать». Девушки, наконец, понимающе кивнули и полезли в машину. Остальные, замерев, смотрели на меня. В глазах был страх и надежда. «Блин, но я же не Супермен. Ничего гарантировать не могу. Однако поддержать девушек надо». «Ну а мы с вами, девушки, займемся любимым делом. Давайте соберем с поля боя все, что сможем. Можете считать это шопингом. Нам всем надо обмундироваться и перевооружиться». К счастью, все меня поняли. Новая Земля, 24-й год, 6-й месяц, 33-е число, 4.04. Подорванный «Хамви» мы бросили прямо в ущелье. Все равно колеса у него были пробиты гранатой, да и днище выглядело как старый дуршлаг. Выехали на втором внедорожнике и «Ниве». Теперь мы представляли из себя отлично экипированную группу, и большинство любителей легкой поживы, надеюсь, побоятся с нами связываться. Мы похожи на штурмовую команду, если, конечно, не знать, что наша группа всего лишь мирные, необстрелянные девушки. Тип, которого я ночью принял за офицера, оказался кем угодно, но не военным, несмотря на форму. Мне сложно было представить командира с шикарным кожаным портфелем и золотыми часами. Я понимаю, можно выйти в рейд в тактических часах или стальных, титановых, но не золотых с бриллиантами. Так что это, скорее всего, был представитель заказчика или какой-нибудь куратор из гражданских. Его портфель вообще оказался для нас настоящей пещерой Али-Бабы. Среди прочего, в нем я обнаружил аэрофотоснимки нашего провала, на одном из которых отчетливо были видны все пять девушек, стоящих с лопатой возле двух свежих могил. Видимо, снимок был сделан сразу после их освобождения, когда я с перебитыми ногами лежал в штольне. Вот и объяснение безалаберным действиям нападающих. Они-то шли на войну с беззащитными женщинами. Кроме снимков, был еще планшет с подробной картой. Судя по ней, мы находились внутри белого пятна неисследованных земель. До ближайшей дороги было километров 200. Также в портфеле оказались 70 тысяч ЭКЮ. Путем нехитрых вычислений мы пришли к выводу, что это гонорар группы за акцию по 5 тысяч каждому, командиру 10. Что ж, как говорится, победитель забирает все. В боковом кармашке оказалась стопка пластиковых карточек. размером с банковскую карту, но с фотографией, причем все с одной. Как объяснили девочки, это ID, основной местный документ. Орден выдает его каждому переселенцу на выходе из ворот, и служит он как паспортом, так и банковским счетом. Я, понятное дело, такое не получал, поэтому долго разглядывал мужика на фотографии, пытаясь уловить хоть какое-нибудь сходство. Не получилось. Тип был абсолютно не похож на меня. Начало светать, и в траве были отчетливо видны примятые следы. Это ехали нас убивать предыдущие хозяева нашей машины. Как бы не заехать по их следам, к ним же на базу, подумал я. «Нива струне». «Нива слушает», — ответила рация голосом Фариды. «Надо же, и она по-русски заговорила, правда, неуверенно и с жутким акцентом. Но учит ведь язык, учит». К слову, рация теперь была у каждой девушки. Гражданские, но приличные юнайдены, а в Хамве к тому же сканер той же фирмы, так что все слышали всех. «Фарида?» «Да, мой падишах». «Отставить шутки. Давай-ка сворачивай за мной. Не дело нам по их старым следам ехать». Новая земля, 24-й год, 6-й месяц, 35-е число, 15:00. Заброшенный лагерь мы увидели, только выехав из леса. Серьезный решетчатый забор с колючкой наверху, покосившиеся мобильные боксы, хвосты электропроводки болтаются над местом, где был генератор, и распахнутые настежь покореженные ворота. В лагере основательно похозяйничали дикие звери. Тем не менее, мы решили остановиться именно тут. Мы ехали по карте и компасу через лес без остановки двое суток, сменяя друг друга за рулем, и у девчонок просто не было больше сил. Двое суток на машине с остановками только чтобы поменяться местами и сходить в туалет – это серьезное испытание. Солнце нещадно палило, и трофейная черная форма только усиливала его воздействие. Мы сходу загнали машины в ангар и выскочили наружу. Стены здания были в дырах, но так даже лучше – дул хоть какой-то сквознячок. Ворота были помяты, и мне пришлось приложить немалые усилия, чтобы их закрыть. Посреди лагеря тек ручей, деля территорию на две почти равные части. За ручьем стоял основательный забор из блестящих металлических труб, отделяя от лагеря чуть больше трети. За забором был классический пластиковый барак. В траве вокруг барака белели кости. Много костей. Я умылся, смочил бандану и в таком виде повязал ее на голову. Мне сразу стало легче. Девушки в ангаре в повалку лежали на земле, и я решил дать им немного отдохнуть, а пока проинспектировать периметр. Новая земля, 24-й год, 6-й месяц, 35-е число, 24:50. «Внимание всем!» Девушки замолчали и посмотрели на меня. «Из провала мы выбрались и даже доехали до такого места, которое есть на карте. Пора отправляться по домам!» Все радостно закивали. Послышались одинокие хлопки. Это Роза. «Если я правильно понимаю, шансов добраться домой в одиночку нет ни у кого из вас. Поэтому сегодня каждая подойдет ко мне и покажет на карте, как отсюда лучше добраться до места, где она живет. А я со своей стороны приложу все усилия, чтобы развести вас по домам без потерь». В группе раздался шепот. Девушки что-то живо обсуждали. «Не понимаю я женщин. Вот что здесь можно обсуждать? Покажи точку на карте и подскажи, как туда лучше доехать, если знаешь. И все». «Нет, спорят о чем-то, чуть ли не ругаются». До темноты я успел провести полную инвентаризацию оружия и уход за ним. Нам досталось 4 FM-фал, обвешанных до неузнаваемости, и почти 2000 патронов к ним. Остальные винтовки были в той или иной мере покорежены взрывом, и мы их не взяли. Только отщелкнули пару магазинов и выковырили, сколько могли патронов. В основном патроны были с остальным сердечником, но 2 магазина были с армейскими снайперскими. Кроме того, в нашем распоряжении оказался десяток пистолетов. В основном Беретта 92F, кроме одного. Последний пистолет явно принадлежал гражданскому куратору. Огромный хромированный пустынный орел, заряженный гидрошоком в шикарной блестящей кожаной ременной кобуре с застежкой для бедра, на таком же шикарном кожаном ремне с массивной пряжкой. На пряжке был оттиснут масонский знак «Глаз в треугольнике». Все в лучших традициях плохих вестернов. Также нам достались 2 десятка гранат М-33. Странно, что ВОГов для подствольного гранатомета не было, хотя подствольники были на каждой винтовке. Ну и на сладкое На машинах была пара станковых пулеметов. Я точно не понял, но какие-то из браунингов, кажется, английские, судя по сменным стволам. Увы, в пулеметах я не специалист. Один я открутил вместе с турелью в надежде поставить его на Ниву, а второй так и оставили на месте. Кстати, место пулеметчика на «Хамве» было оборудовано даже специальным металлическим откидным сиденьем. Оружие, кроме одного, было абсолютно чистым. Пострелять удалось только водителю. На капоте внедорожника, на клапанах комков, да и на каждой упаковке был логотип. Кленовый лист, закрытый перекрещенными мечами. Я не ошибся, это явно была какая-то военная кампания. Тот факт, что в боестолкновении они не сделали ни одного выстрела, говорит лишь о плохой организации операции. Хотя если организовывал ее этот мажор с портфелем, то ничего удивительного. Я до темноты успел перебрать оружие, отстрелять одну винтовку, проверить боеготовность пулемета и даже повертеть в руке Desert Eagle. Правда, стрелять из него не стал. Пистолет не боевой, а абсолютно киношный. После чего свалился на расстеленный между машинами спальник и мгновенно заснул, положив возле себя ремингтон. Новая земля, 24-й год, 6-й месяц, 35-е число, 29:00. Разбудил меня дикий визг. Я схватил винтовку и выскочил наружу. Напротив ворот в полуприседе стояла Фарида и истошно визжала. А за воротами? Такого чудовища я еще не встречал. Огромное, с тонну весом, с мордой, напоминающей гибрид крокодила с бультерьером, оно разбежалось и всей тушей ударило в створку ворот. Запор заскрипел, но выдержал. Я схватил ремингтон и выпустил пулю в лоб животному. Зверь помотал головой и пошел на второй заход. Я выстрелил ему в грудь. Чудовище даже не остановилось. Фарида, увидев меня, тут же юркнула мне за спину, обняла за плечи и стала, всхлипывая, что-то бормотать. От следующего моего выстрела животное только недовольно всхрапнуло, а створка ворот прогнулась и уже держалась на честном слове. Выгнать «Хамви» и расстрелять этого монстра из крупного калибра я уже не успевал. Я всаживал в животное пулю за пулей, даже умудрился выбить один глаз, но зверю, кажется, это не сильно мешало. Хищник ревел, как локомотив, но упорно долбил в ворота. Кажется, я не успею даже перезарядить винтовку. Сзади раздался страшный грохот, и зверь завалился на правую ногу. Я оглянулся. Позади меня, картинно уперев левую руку в бок, стояла Жанна. В руке у нее был пустынный орел. Она подняла пистолет обеими руками, прицелилась, зажмурив левый глаз, и выстрелила еще раз. Монстр упал на грудь, ткнувшись мордой в землю. «Стрелять надо по коленям», — сказала Жанна. «Это обездвижит гиену, а потом ее легко можно убить. Кость за ушами не очень толстая». Я был в шоке. «Это гиена?» «Да, степная гиена. Avis locula novaterus. Единственный известный человечеству копытный хищник. Зато теперь до утра мы можем спать спокойно. Запах гиены будет отпугивать всех прочих, пока не начнется процесс гниения. Тогда пусть валяется за воротами. А мы все ложимся спать». В надежде на охранные свойства степной гиены мы завалились спать, даже не выставив постов, и беззаботно продрыхли до обеда. Гиена не подвела, позволив нам потратить следующий день на построение пути. Новая земля, 24-й год, 6-й месяц, 36-е число, 9:00. С плато, на котором находился наш лагерь, вела почти настоящая дорога. Во всяком случае, направление обозначалось укатанной колеей, правда уже размытой, что говорило о том, что дорогой пользовались еще до сезона дождей. Я не спеша вел «Хамви» и пытался привести в порядок мысли. Девчонки честно пытались рассказать мне, кто где живет, хотя толку получилось мало. Относительно ясно было лишь только с Розой. Роза Гольдман жила в Новой Одессе. Ее папа, потомственный ювелир, вел какие-то дела с семьей Бандервильдов из Зиона. Дела особо не афишировались. Кто-то прибывал в Одессу не на причал, а в бухту в стороне от города. Что-то забирал, что-то оставлял. Однажды шхуна прибыла как обычно, но когда Роза с братьями вышли к месту обмена, вместо их знакомых навстречу вышли какие-то чеченцы. Обстреляли, забрали и товары, и ее. В Джохар-Юрте ее продали дальше, в халифат, но с ее характером у арабов она не задержалась. Опять же сказалась взаимная нелюбовь евреев и арабов. В итоге девушка оказалась в Дагомее, в гареме того самого Мака. История Анжи была трагична. Девушка даже расплакалась, когда мне рассказывала. Новой земли она, можно сказать, и не видела. В этот мир она перешла из Канады вместе с бойфрендом. 2 года назад она прибыла на базу «Северная Америка». Из базы вместе со всеми переселенцами пара приехала в Порто-Франко, где парень, недолго думая, продал Анжи в бордель. Девушка рыдала в голос, рассказывая мне, как румынские сутенеры издевались над ней, ломая психику. Сколько длилось ее пребывание в Порто-Франко, она не знает, но в скорости ее перевезли куда-то еще, потом следующее заведение, отличающееся только интерьером. В итоге измученная, уставшая от такой жизни девушка оказалась в Кейптауне. Там она попалась на глаза Иосифу Мака, который просто купил ее для своего частного употребления. Девушке уже было все равно и просто не хотелось жить. Свой рассказ Анжи закончила, привалившись к моему плечу. Она еле слышно бормотала, мешая русские слова с французскими и английскими, и мне стоило большого труда понять, что девушка говорит. Замолчав, она вздрогнула, оторвалась от меня и опустила глаза. Она была красная, как вареная свекла. «Гена, ты бросай меня. Je suis la merde. Я грязная». «Как его зовут?» «Франсуа. Франсуа Лепаж. Но здесь он сказал Фрэнк. Фрэнк Спайдер». «Понятно», — сказал я, хотя, если честно, мне нифига не было понятно. Меня колотило от злобы. Я не представлял, как можно взять и продать каким-то цыганам свою любимую девушку. Я знал одно. Если я где-нибудь встречу этого Спайдера, он проживет ровно столько, сколько мне понадобится, чтобы выхватить пистолет. «Анжи, дорогая, скажи мне, куда ты хочешь поехать? Где ты хочешь жить?» Девушка снова разрыдалась. Сквозь слезы она что-то говорила. Я понял, что ей все равно, лишь бы подальше от сутенеров и ее бывшего бойфренда. Ну да, она же ничего, кроме борделя, и не видела. Я обнял бедную девочку, и она как-то по-кошачьи пристроилась на моей груди, моментально утихнув. Только что не замурлыкала. «Не плачь. Все будет хорошо, нам еще далеко ехать. Ты обязательно найдешь место, где живут хорошие, добрые люди». «Как ту?» «Да, как я, и даже еще лучше. Я не самый добрый человек. А у тебя теперь все будет хорошо. Ты еще замуж выйдешь. Марьяж. За туа, манего?» Я опешил. Я как-то не воспринимал моих женщин как женщин. Подопечные, которых надо спасти и развести по домам. Подчиненные моего сумасшедшего подразделения. Члены одной команды. А оказывается, кое-кто видит во мне мужчину. И даже возможного супруга. Как действовать в этой ситуации, я не знал. Это было для меня новостью, и это надо было тщательно обдумать. Я вспомнил про остальных девчонок. Их судьбам тоже не позавидуешь. Казашка-карлыгаш сначала даже не знала, что попала в другой мир. Ее семья жила в Узбекистане недалеко от городка Угиз. И у девочки было очень трудное детство. После распада колхоза их аул вдруг резко обнищал. Людям едва хватало на жизнь. И маленькая девочка впервые почувствовала себя лишней в родном поселке. Узбекские дети издевались над ней, ее каждый день били. Жить становилось все тяжелее. И чем беднее становился аул, тем больше доставалось единственным казахам в узбекской общине. Карлыгаш плакала каждый день и просила родителей уехать хоть куда-нибудь. Но денег на переезд не было. Иногда их не было даже на хлеб. Выручал свой огород, хотя все чаще по ночам его кто-то вытаптывал. Их явно выдавливали. Плюс появились новые налоги, изменились цены. И однажды к ним пришел странный человек, который рассказывал про свободную землю, где нет баев, налогов и поборов. Сначала его не слушали, виданное ли дело земля без бая. А на вопрос, каков же его интерес, что он так уговаривает Декхан переселиться, пришелец ответил, что будет брать 15% налога. Земля там добрая, родит дважды в год, так что никому не будет накладно. И как-то так получилось, что потихоньку люди склонились в его сторону. Агитатор организовал переезд всего аула, и вскоре 400 человек ушли в ворота со всем скарбом. На этой стороне их встретили вооруженные люди. Взрослых посадили на землю выращивать мак, а всех девушек, молодых женщин с детьми и многих мальчиков увезли далеко за море, в Нью-Дели, и поселили в публичном доме, где уже жили узбечки. А на следующий день в притон ворвался английский патруль. Что было дальше в борделе, Карлыгаш не знала, потому что один из хозяев схватил ее за руку, вытащил через потайной ход и увез. Как оказалось, к тому самому Иосифу Мака. А через день убили и самого Мака, и девушку опять увезли бандиты. Ни у одного хозяина она не задерживалась дольше, чем на 2 дня, за исключением недели, проведенной в клетке в провале. Work and travel, блин. С Фаридой же все было как в восточной сказке. Она родилась уже здесь, на новой земле, в арабском халифате, в городке с громким названием Эль-Харш. Ее отец был зажиточный скотовод, гонял отары, и, в принципе, судьба девушки была предопределена с детства – замужество и дальнейшая спокойная жизнь. Семья давно договорилась об этом с соседом, у которого подрастал сын, ровесник Фариды. Но, как говорится, нельзя быть красивой такой. Однажды на рынке ее заметил местный вали и тут же заявился со сватами к ее родителям. Отец со всем почтением пытался его отговорить – указал на разницу в возрасте и на то, что у наместника и так уже есть 4 жены. Объяснил про давнюю договоренность с соседом, что дети только и ждут, когда мальчику исполнится 16 лет. А на следующий день неизвестные бандиты угнали почти половину отцовской отары. 2 чабанов убили, самого отца избили до полусмерти. А вечером в их дом пришел человек от вали. Отец собрал все наличные деньги и поехал в Новую Мекку искать управу на наместника. А наутро в их дом с пышностью и свитой прибыл сам наместник. Он объяснил, что отец ее связался с бандитами и их расстрелял патруль. А еще сказал, что не сможет жениться на ней, так как она дочь бандита. Но в неизмеримой благости своей готов пойти на жертву и взять ее наложницы. Тогда ее семья не умрет от голода. А в семье остались только мама и бабушка. Они отправили дочь подальше от местного вали с торговым караваном в Кейптаун, к дальнему маминому родственнику, у которого там была мясная лавка. Но караван в Кейптаун не доехал. Зато туда доехала сама Фарида, в рабском ошейнике. 1,5 года она переходила от одного торговца к другому. В конце концов, в Мандела-Сити ей удалось бежать. Она ушла из города в чем была, без вещей, и каким-то чудом прошла больше 100 километров по джунглям. Но в итоге она, измученная и голодная, вышла прямо на деревню, в которой квартировал Иосиф Мака. Так что место назначения точно определено было только у Розы. Новая Одесса. Анжи на вопрос, куда ее доставить, только плакала. Фарида говорила, что готова жить где угодно, лишь бы я был рядом и мог защитить. Карлыгаш, по-моему, вообще плохо представляла, где находится. Она хотела в Казахстан. Жанна просто не стала ничего о себе рассказывать. Она лишь сказала, что собирается покинуть нас в Малколм-Экс, потому что у нее там какое-то незаконченное дело. Просила помочь туда добраться. Пообещала даже заплатить, мол, есть у нее там деньги. Все больше непонятного в этой девушке».